Глава 4. Как Лаврентий и другие епископы обратились к скоттам относительно сохранения единства Святой Церкви в вопросе об исчислении Пасхи и как Меллит отправился в Рим. После Августина епископом стал Лаврентий, которого он посвятил еще при жизни, дабы после его смерти церковь, будучи в непрочном еще положении, не лишилась бы пастыря даже на один час. В этом он последовал примеру первого пастыря церкви, святого апостола Петра, который при основании Церкви Христовой в Риме сделал Климента своим помощником в деле обращения и одновременно своим наследником. Когда Лаврентий стал архиепископом, он принялся укреплять столь блистательно заложенные основы церкви и поднимать ее стены на должную высоту. Этого он достигал словами утешения и постоянным примером добрых дел. Так, например, он не только управлял паствой новой церкви, состоящей из англов, но и распространил свою пасторскую заботу на древних обитателей Британии и на скоттов, живших на острове Иберния рядом с Британией. Он знал, что у скоттов на их родине, как и у бриттов в самой Британии, жизнь и дела народа во многом противны обычаям церкви, и особо отмечал, что они празднуют Пасху не в должное время, но, как мы уже говорили, с 14 по 20 день лунного месяца. Поэтому он вместе с другими епископами написал письмо, увещевая их хранить мир и католическое согласие с Церковью Христовой, объемлющей весь мир. Вот начало этого письма. «Любимейшим нашим братьям, епископам и аббатам всей Скотии, епископы Лаврентий, Меллит и Юст, рабы рабов Божьих. Апостольский престол, как заведено им во всем земном круге, направил нас в западные области проповедовать язычникам Слово Божие. И удел наш привел нас на этот остров, называемый Британией. Поначалу мы весьма чтили святость бриттов и скоттов, думая, что они следуют обычаям Вселенской Церкви. Узнав бриттов, мы все же думали, что скотты лучше, пока не узнали от епископа Дагана, прибывшего на этот остров, и от аббата Колумбана из Галлии, что скотты по образу жизни не отличаются от бриттов. Ведь епископ Даган, когда прибыл к нам, отказался вкушать пищу не только вместе с нами, но даже в одном с нами помещении. Также Лаврентий и прочие епископы обратились с приличествующим их сану посланием к епископам бриттов, побуждая их к католическому согласию. Положение, существующее и сейчас, показывает, сколь мало они преуспели в этом. В то время епископ Лондонии Меллит отправился в Рим, чтобы поведать апостольскому папе Бонифацию о нуждах английской церкви. Преподобнейший папа тогда созвал собор епископов Италии для установления правил монашеской жизни, и Меллит, прибыв в Рим на 8-м году правления императора Факи, в 13-й индиктион и в 3-й день до мартовских календ, должен был подписать принятые решения, подтвердить их своей властью и известить о них церковь англов в Британии. Понтифик также передал с ним письмо архиепископу Лаврентию, возлюбленному Богом и всему духовенству, а также послание королю Эдельберту и народу англов. Бонифаций же был четвертым епископом Рима после блаженного Григория. Он получил от императора Факи в дар римской церкви святилище, издревле называемое Пантеон, поскольку там находились изображения всех богов. Удалив оттуда всю скверну, он основал там церковь, посвященную Святой Матери Божией и всем мученикам Христовым, дабы по изгнании сонмища демонов служила она памятью сонму святых.